Глава 43. Нике нужно было прийти в себя. Пришлось сделать небольшую передышку, и они совершили неосторожность. Присели за столик в кафе на улице Вьейдю-Тямполь. Кафе в самом центре квартала Море не пустовало даже в этот ранний час. Себастьян одну за другой пересчитал монетки в кошельке Ники. Вчера вечером она разменяла на Северном вокзале $50, но потом они расплатились за такси, которое довезло их до моста Альма. 6 евро. Вот и все их богатство. Как раз на одну чашку кофе с молоком и тортинку с маслом, которую придется поделить пополам. «У тебя есть чем писать?» Ники порылась в сумке и вытащила красивую ручку с перламутровой инкрустацией. Себастьян узнал свой давний подарок, но от замечаний воздержался. На бумажной скатерти он написал 2 ряда цифр так, как они были выгравированы на замке. 48-54-06-2-20-12. «Я должен был сразу сообразить. Это же элементарно!» — огорченно сказал он. «Что элементарно?» «Градусы, минуты, секунды», — объяснил он. «Слушай, хватит ходить вокруг да около, объясни по-человечески». «Это координаты. Географические координаты в системе...» «Тебе нравится изображать профессора?» «Иными словами, долгота и широта», — закончил он и дописал на скатерти. Широта. С-48-54-06. Долгота. Б-2-20-12. Ники переварила информацию и задала вопрос, который напрашивался сам собой. А к какому месту относятся эти координаты? «Вот этого я не знаю», — признался Себастьян уже более уныло. «Надо бы их ввести в поисковую систему». Ники какое-то время помолчала, потом спросила, «Как ты думаешь, ты сможешь украсть машину?» Он пожал плечами. «Я думаю, что у нас нет выбора». Они допили кофе до последней капли и встали из-за стола. Проходя по залу к выходу, Себастьян заметил на пустом столике оставленную кем-то из посетителей газету. Фото на первой полосе привлекло его внимание. У него мурашки бежали по спине, когда он разворачивал газету. «Удостоился!» «На первой странице Паризьен!» Какой-то кинолюбитель, оказывается, заснял сцену угона пароходика. Но на снимок злоумышленника Себастьян посмотрел, словно на совершенно чужого человека — хотя это был точно он, Себастьян Лараби. С ножом в руках он грозил капитану. А если оставались какие-то сомнения, их развеивал заголовок «Кошмар на Сене». Романтический вечер превратился в кошмар после того, как супружеская пара, беглые американские преступники, взяла в заложники капитана прогулочного катера, на котором ужинало 200 человек. Фотографии, комментарии свидетелей на странице 3. «Знаешь, — сказала Ники, — когда-нибудь мы над этим посмеемся. Думаю, не очень скоро. Сначала надо найти наших детей». Они шли по улице Риволи к площади Отель-де-Виль. «Решено. Принимаю на себя руководство операции», — внезапно объявила Ники. «С чего бы? Ты что, специалист по угону машин?» «Нет, но я тоже хочу покрасоваться на первой полосе Паризьен». Они остановились у пешеходного перехода, который вел к мэрии 4-го округа. Зеленый свет раз за разом загорался и газ, а Ники все высматривала добычу, и вот, наконец, лысоватый щеголь лет 50 за рулем немецкого седана последней марки. «Я пошла, а ты будь наготове». Красный свет для автомобилистов. Ники с независимым видом двинулась по переходу, прошла несколько шагов, повернула голову к водителю. И вдруг ее красивое лицо осветилось сияющей улыбкой, внезапной и неожиданной. «Хеллоу!» — обратилась она к мужчине за рулем, приветливо помахав рукой. Тот слегка нахмурился и посмотрел по сторонам, чтобы удостовериться, что приветствие относится именно к нему, и выключил радио. Ники подошла к машине и встала у окошка. «Не ожидала тебя здесь встретить», — сказала она, глядя ему в глаза. Мужчина опустил стекло, совершенно уверенный, что его приняли за другого. «Мне кажется, вы приняли меня за кого-то другого». «Ну не тупи, только не говори, что ты меня не помнишь». Загорелся зеленый свет. Мужчина колебался. Позади кто-то засигналил. Но ему было трудно оторвать глаза от молодой женщины, которая смотрела на него, как на олимпийское божество. Давным-давно на него не смотрели так восторженно. Себастьян наблюдал за происходящим со стороны. Он знал, что Ники владеет особым даром. Стоило ей появиться, как все головы поворачивались в ее сторону. Она возбуждала ревность в женщинах и волнение в мужчинах. Просто так, не сказав ни слова, ничего не сделав. Хватало едва заметного поворота головы и искорки в глазах, которая обещала стать сиянием и позволяла охотникам надеяться на скорый успех. «Подождите, я припаркуюсь чуть подальше», — решил, наконец, водитель. Ники одарила его чарующей улыбкой. Как только машина двинулась вперед, сделала знак Себастьяну, как бы говоря, «Теперь дело за тобой, твой выход». «Легче сказать, чем сделать», — подумал он, приближаясь к машине, которая остановилась в маленькой замощенной выемке у площади Бодуае. Мужчина вышел из машины и запер ее. Себастьян подскочил к нему, сильно толкнул, тот покачнулся и выронил ключи. «Извините, мсье», — проговорил Себастьян, наклонился и схватил ключи. Открыл дверцу, Ники тут же проскользнула в нее и села за руль. «Садись быстрее!» — крикнула она Себастьяну. Себастьян застыл на месте. Ему было нехорошо. Он сочувствовал незнакомцу, которому они наносили чувствительный удар только потому, что в плохой час он оказался в плохом месте. «Мне правда очень неловко», — извинился он, убедившись, что толкнул несчастного не слишком сильно. «Поверьте, если бы не крайняя необходимость, мы позаботимся о вашей...» «Да шевелись же ты!» — сердито крикнула Ники. Себастьян открыл дверцу, уселся рядом с ней, а она, поворачивая на улицу Аршиф, прибавила газу. Они ехали по 4-му округу, и Себастьян включил навигатор. Как только прибор заработал, он ввел в него указанные на замке координаты. Широта С-485406, долгота Б-2-2012, а потом перевел 6-10-ричную систему в систему GPS. «Лишь бы только я не ошибся», — молил он в ожидании, пока прибор переварит загруженные данные. Ники не сводила глаз с дороги, но не могла не поглядывать искоса на экран. Вскоре на карте замерцал кружочек, а затем появился адрес. 34-й бис, улица Лекюе в Сен-Уэне. У обоих от волнения дрожали руки. До Сен-Уэн рукой подать. Навигатор показывал всего 6-7 километров. Покидая площадь Республики, Ники снова прибавила газу. Навстречу какой новой опасности они мчались.